Глава 6. Проснулся я поздно, очень поздно. Видимо, вчерашний наполненный до отказа день дал о себе знать. Я позавтракал, вспомнил ночные сны, хмыкнул. Вроде же ничем меня Яна не зацепила, обычная женщина. Однако приснилась. Я спустился вниз. Около дома все так же стояла машина с присматривающим за мной человеком в штатском. Я кивнул ему в сторону отеля. Зашел. Вышел через второй выход. Спустился к трамваю. Начинало хмуриться. Было тепло. Но солнце спряталось за тучи. 9-й номер довез меня до уезда. Я вышел. Посмотрел по сторонам, как заправский шпион. Ничего подозрительного не было видно. Не спеша дошел до фуникулера, купил билет. Сел в полупустой вагончик и через несколько минут уже был на самом верху Петршинского холма. Вид на Прагу отсюда великолепен, но не в дождливый день. А дождик уже начал накрапывать, и пока я бежал до планетария, он припустил в полную силу, заметно похолодало. Василь стоял у осколка метеорита недалеко от билетной кассы. «Вам билет?» – спросила молодая кассирша. «Нет, мне от дождя спрятаться», – ответил я. «А закурить у вас нет?» Вздохнув, вновь спросила кассирша. «Я не курю», – ответил я ей и направился к Василю. Тот держал в руках целлофановый сверток и заметно нервничал. «Юстас, я Алекс. Как дела?» – прошептал я, подойдя к Василю. «Я не Юстас», – ответил тот, удивленно глядя на меня. «Я Василь. Ты деньги принес?» «Принес», – успокоил я его. «Вот, держи». И я передал Василю бумажку в 500 евро. Тот взял деньги, быстро спрятал их в нагрудный карман и протянул мне сверток. На ощупь внутри него было что-то небольшое и круглое. «Что там?» – не понял я. «На ствол как-то не очень похоже. Патронов сколько?» «Какой ствол?» – вопросом на вопрос ответил Василь. «Там граната, флешка. Новенькая, только что со склада. Запал отдельно лежит». Я обалдело уставился на Василя. «Какая граната? Ты с ума сошел?» – прошипел я. «Я просил ствол!» «Ты просил оружие», – напомнил мне Василь. «Я и принес тебе оружие, как и обещал». «Вася, я имел в виду пистолет!» – застонал я. «Я не Вася, я Василь!» – по привычке поправил меня доморощенный торговец оружием. «Нету у меня пистолета. Граната?» «Есть. И я за нее уже заплатил, так что никакого возврата». «Да на кой мне граната?» – опять зашипел я. «Мне нужно средство обороны, а не нападение». «Мне было сказано оружие», – отворачивая лицо в сторону от меня, произнес Василь. «Я и принес оружие. А наступательное или оборонительное – это меня не касается. В бюджет я уложился». «У вас точно закурить нету?» – раздался сзади меня уже знакомый голос. «Нету», – одновременно ответили мы с Василием. «Жалко, что нету», – сказала кассирша и добавила. «А дождик закончился». «Спасибо», – поблагодарил я ее и вышел из планетария. Перед этим бросив уничтожающий взгляд на Василия. Но тот даже не посмотрел в мою сторону. Он с нескрываемым интересом изучал кусок метеорита, лежащий перед ним. Я на том же фуникулёре спустился вниз. Сверток с гранатой я засунул в карман куртки. И он неприятно оттягивал ее. Дома я собрал чемодан, выключил электроприборы, закрыл окна и двери. Спустился в гараж. Не спеша доехал до автомастерской Эдика. Около нее меня уже ждал Гонза и двое в штатском. Недалеко от ворот стояла знакомая Шкода. «Куда это ты днем мотался?» – подозрительно спросил Гонза. «К адвокату. Завещание составлял в твою пользу», – пошутил я. «Ты лучше скажи, товарищ, к чему по ночам голые бабы снятся?» «А они тебе часто снятся?» – спросил Гонза. «В последнее время часто», – ответил я. «Практически каждую ночь. К дождю это», – Гонза посмотрел наверх. «С грозами». И действительно закапало. С неба. Мелко и нудно. Я перетащил свой чемодан в Шкоду, загнал Лексус к Эдику в гараж. «Он же у тебя в отличном состоянии», – удивился тот. «Чего с ним делать?» «Предпродажную подготовку», – сказал я. «Масло заменить, тормоза проверить и прочее». «Понял», – кивнул Эдик. «Почем продавать будешь?» «Пока не решил», – сказал я. «Вот съезжу в командировку, вернусь и продам». Я передал ключи от своей машины Эдику, вышел из гаража, затем вернулся. Забрал из бардачка первый попавшийся диск, чтобы что-то слушать в дороге, кроме радио. Вышел из мастерской уже окончательно. Двое в штатском что-то делали с моим чемоданом, который я бросил на заднее сиденье. Один из них, увидев, что я вышел, подошел и протянул пластиковую карточку. «Держите постоянно при себе», — сказал он. «Машина прослушивается. На всякий случай и в чемодане следящее устройство есть. Удачи!» «Спасибо», — поблагодарил я. Пожал руку Гонзе, сел в «Шкоду» и поехал. В зеркало заднего вида заметил, что за мной сразу же увязался серый «Рено» с немецкими номерами. Я развернулся, съехал на трассу и сразу же увидел ее, невысокую девушку с картонным импровизированным плакатом, на котором было написано «Париж». Я такую надпись видел первый раз. Обычно пишут «Пльзень». Это самый близкий крупный город. Или пишут в крайнем случае «Нюрнберг». Очень редко «Мюнхен». А тут раз и «Париж», до которого, между прочим, около 1000 километров. «Париж, Париж, подвезите кто-нибудь». Я и остановился. Мимо меня проехал «Рено». В окне мелькнул злой Гонза. Я, кажется, даже расслышал, как он проворчал слово «бабник». Хотя это тут ни при чем. Я просто-напросто всегда подвожу людей. Всегда. Привычка такая. Открылась правая дверца, и в нее заглянула женщина с рюкзачком за спиной и картонкой в руке. Вблизи было видно, что она не молода, ей за 30. Спортивная одежда, черные волосы, правильные черты лица. Худенькая. Ростом где-то около 1,60 м. «В Париж?» – спросила она. «В Париж!» – ответил я. «Садитесь, подвезу». Она скинула рюкзак, бросила его назад, к моему чемоданчику. Уселась на пассажирское сиденье, пристегнулась. «Вадим», — сказал я. «Злата», — представилась она. «Какое редкое в Чехии имя», — проворчал я и тронулся с места. Работала черноволосая Злата медсестрой в Матоле, в отделении хирургии. Об этом она мне сообщила сразу же, как только мы выехали из Праги. «Был я недавно в Матоле», — опять удивился я странному совпадению. «А ДЦП у вас там не лечат?» «Я в хирургии работаю», – весело ответила Злата. «Если вы что-то сломаете, ногу или руку, добро пожаловать. А ДЦП – это не к нам. Есть специализированная клиника. Я могу спросить и дать адрес. У вас кто-то из родственников болеет?» «Ага», – кивнул я. «Кто-то из родственников». Я засунул диск в магнитолу. Из динамиков запел Цой. Первым попавшимся альбомом оказалась группа «Кино». «Грустные песни», – послушав, вынесла приговор Злата. «Нормальные», – не согласился я. «Вы лучше расскажите, почему в Париж и почему автостопом?» Злата весело засмеялась. Из уголков глаз брызнули лучики. На щеках заиграли ямочки. Лицо как будто озарилось, оно стало прекрасным. Смеялась Злата весело и задорно. Даже я улыбнулся. «Со своим бывшим поспорила», – отсмеявшись, сказала Злата. «Он меня год обещал в Париж свозить. Все тянул и тянул, пока не расстались. А когда расставались, я сказала, что без него съезжу в романтическое путешествие». «А почему автостопом?» Напомнил я про второй вопрос. «Денег мало», — опять улыбнулась Злата. И опять ямочки заиграли на ее щеках. «Я на квартиру коплю. Взяла в новостройке двушку. Через год построят». «Недвижимость — это моя любимая тема. Мы проболтали о ней почти до самого Мюнхена, где прервались только на заправке. Там же и поужинали. В туалете ко мне подошел Гонза». «Это кто?» – спросил он. «Попутчица?» – мои руки, – ответил я. «Фамилию знаешь?» – вновь спросил Гонза. «Только имя?» – ответил я. «Да не переживай, это случайная попутчица, все в порядке». «За тобой могут следить», – напомнил мне Гонза. «Я знаю», – ответил я. «Но ты же меня прикрываешь? Надеюсь, рота автоматчиков едет за нами в автобусе с затемненными окнами?» Гонза поморщился. Хотел сказать мне что-то резкое, но передумал. «Будь осторожен». Бросил, идя на выход. «Следи за собой, будь осторожен», – пропел я ему вслед, на русском, строки из песни Цоя. Вышел из туалета, сел в машину, через минуту на сиденье пассажира бухнулась Злата. «Поехали», – засмеялась она. «Обожаю ночью ездить. А у тебя другой музыки нет?» «А это что, надоело?» – спросил я. «Нет, я уже привыкла», – ответила Злата. «Просто слов не понимаю. Я тебе переведу», – пообещал я. И мы полночи развлекались тем, что я переводил песни Цоя на чешский язык. Уже во Франции я остановился на полупустой парковке. Дальше ехать не было никакой возможности. Глаза слипались. Откинул кресло и уснул. Рядом со мной шумно засопела Злата. А где-то недалеко был Гонза, без роты автоматчиков.